Седьмое. Письма Толкина читателям раскрывают многие особенности созданного им мира. Собственно говоря, просматривая эти письма, как бы вчитываешься еще в одну необычную книгу. В воображаемой реальности всей этой истории мы сейчас живем на физически круглой Земле. Однако весь легендариум в совокупности заключает в себе переход от мира плоского, по крайней мере, со всех сторон ограниченного, к сфере. Переход неизбежный, на мой взгляд, до современного мифотворца, чье сознание настроено на те же иллюзии, как у древних, и отчасти скормлено их мифами, но при этом с младенчества приучено к мысли о том, что Земля круглая. Примечание. Письмо Наоми Митчсон. 25 сентября 1954 года. Письма. Письмо 154. Конец примечания. Говорят письма и о повседневности, которая может быть недостаточно раскрыта в «Хоббите» и «Властелине колец». Я более остро сознаю схематичность своего описания археологии и экономики. Одежды, сельскохозяйственных орудий, работы по металлу, гончарного дела, архитектуры и так далее, не говоря уже о музыке и ее инструментарии. Не то чтобы я совершенно не был способен к экономическому мышлению и ему чужд, поскольку речь идет о смертных, людях, хоббитах и гномах, ситуация задумана так, что экономическое правдоподобие там присутствует. У Гондора достаточно так называемых городских земель и фьефов с нормальным водоснабжением и дорожным сообщением, дабы обеспечить нужды населения. И со всей очевидностью там наличествуют многочисленные отрасли промышленности, хотя упоминания о них практически отсутствуют. Расположение Шира относительно гор, обилие воды, расстояние до моря и широта обеспечивают ему естественное плодородие почвы, даже если не принимать во внимание, что земли эти уже были хорошо освоены, когда на них обосновались новые жители, вне всякого сомнения, переняв также более древние искусства и ремесла. Ширские хоббиты в металлах особой потребности не испытывают. Но гномы-торговцы, и в восточной части гор Люн находятся гномьи копи, как явствуют из более древних легенд. Вне всякого сомнения, это и есть причина, или одна из причин того, что гномы часто проезжают через Шир. Некоторые обнаруженные у них атрибуты современной жизни, например, зонтики, наверняка являются ошибкой того же плана, что и их нелепые имена, и терпимы лишь как намеренная англизация для подчеркивания контраста между ними и другими народами наиболее доступным образом. Я не думаю, что народ такого типа, уровня жизни и развития, может одновременно отличаться мирным характером, исключительной храбростью и стойкостью в час нужды. Опыт двух войн укрепил меня в этом мнении. Но хоббиты — это не утопический образ, и вовсе не рекомендуются как идеал своего века или любого другого. Они, как любой народ в определенной ситуации, историческая случайность и в перспективе приходящее. Примечание. Письмо Наоми Митчсон, 25 сентября 1954 года. Письма, письмо 154, перевод уточнен по английскому оригиналу. Конец примечания. Впрочем, достаточно сделать шаг в сторону, и мы снова оказываемся в гуще самых серьезных вопросов. Я не реформатор и не бальзамировщик. Не реформатор через применение власти, поскольку это обречено на саруманизм, но и бальзамирование таит свои опасности. Например, некоторые рецензенты охарактеризовали мое сочинение как примитивное, дескать, самая обыкновенная борьба между добром и злом, где все хорошее хорошо и только, а дурное дурно и только. Пожалуй, оно простительно, хотя Боромира, по меньшей мере, проглядели. Для людей, читающих в большой спешке, да притом лишь отдельный фрагмент, и, конечно же, при отсутствии написанных раньше, но так и не увидевших света эльфийских хроник. Мысли Толкина всегда были заняты Сильмариллионом. Но эльфы не всецело благи и не всегда правы. И не столько потому, что заигрывали с Сауроном, сколько потому, что с его ли помощью и без таковой были бальзамировщиками. Им хотелось жить в смертном историческом Средиземье, поскольку эльфы прониклись к нему любовью. Может, потому что там они пользовались преимуществом высшей касты? Остановить процесс перемен, ход истории, сохранить Средиземье как некий декоративный садик, в котором они могут оставаться художниками, и при этом их тяготит печаль и ностальгические сожаления. И люди Гондора были по-своему таковы, угасающий народ, чьи единственные так называемые святыни – это его гробницы. Но в любом случае это повесть о войне. И если война дозволена, по крайней мере в качестве темы и декораций, нет смысла жаловаться, что все приверженцы одной стороны – отчего-то выступают против тех, кто на другой. Но у меня даже здесь не все так просто. Есть, скажем, Саруман и Денетор, и Боромир, и даже среди орков случаются раздоры и предательства. Примечание. Письмо Найми Митчсон, 25 сентября 1954 года. Письмо 154. Конец примечания. И снова о смерти и бессмертии. Со всей определенностью смерть не то же самое, что враг. Я сказал или пытался сказать, что так называемая ключевая мысль сводится к тому, сколь страшна опасность перепутать истинное бессмертие с этим бесконечно повторяющимся долгожительством. Свобода от времени и цепляние за время. Эта путаница – работа врага и одна из главных причин человеческой трагедии. Примечание. Письмо Оуботеру. 10 апреля 1958 года. Письмо 208. Конец примечания.